Парадоксальный сон. Между прочим, бодрствование – тоже состояние неоднородное, и его можно разделить на стадии. Собственно, это было известно всегда, но находилось за пределами исследований и классификации. Электроэнцефалография позволила разделить бодрствование на три стадии или ступени. Верхние, которые можно назвать напряженным бодрствованием, соответствуют периодам самой интенсивной умственной деятельности. Средний – это, так сказать, нормальное бодрствование. Оно весьма далеко от сна, но уже не связано с творчеством и особыми эмоциями не окрашено. Наконец, нижняя ступень – бодрствование расслабленное, крайняя его степень – переход ко сну на фоне внутреннего созерцания. Человек еще не спит, но уже отрешен от внешнего мира и углублен в себя. Здесь, как и во сне, каждой ступени соответствует своя картина биоэлектрической активности мозга. У напряженного бодрствования, как уже говорилось, плоская линия, у нормального всего понемножку, у расслабленного альфа-ритм. Все разложено по полочкам. Кажется, можно сесть и спокойно поразмыслить о существовании и назначении сна, об его взаимоотношениях с бодрствованием. Именно такое настроение и было у физиологов, занимавшихся этой проблемой в начале 50-х годов, как вдруг перед их взором возник нежданно-негаданно парадокс, смешавший все им карты. Парадокс так и назвали – парадоксальный сон. Открыл его в 1952 году аспирант доктора Натаниэля Клейтмана, руководителя лаборатории сна в Чикагском университете. Звали аспиранта Юджин Озеринский. Клейтман изучал связи между биологическими часами и температурой, давлением крови, сердечной деятельностью и обменом веществ. Подобно английским физиологам, проводившим лето на Шпицбергене, он тоже пробовал переставлять биологические часы и вместе со своим помощником спускался в подземные пещеры Кентукки, где всегда была постоянная температура, постоянный мрак, и снаружи не доносилось никаких звуков. Клейтману удалось навязать своему организму непривычный ритм сна и бодрствования. После этого он начал изучать тот же ритм у маленьких детей. И непрерывно записывая у них биотоки, доказал, что грудные дети в возрасте нескольких недель бодрствуют не 2 часа в сутки, как думали прежде, а целых 8 часов. Наблюдая за этими детьми, Озеринский и сделал свое открытие. Он заметил, что во время сна у них периодически появляется быстрое движение глаз, сопровождающееся на электроэнцефалограмме быстрыми низковольтовыми ритмами. Детям прикрепили к ресницам концы тончайших электродов и в течение многих месяцев регистрировали у них электрические импульсы глазных мышц. Так было положено начало полиграфическим исследованиям сна. Записи биотоков мозга в сочетании с записью движений глаз, электроокулограмма, движений мышц, электромиограмма, сердечных ритмов электрокардиограмма и кожно-гальванических реакций. Движение глазных яблок наблюдали и до Озеринского, но им не придавали особого значения и не сопоставляли с электроэнцефалограммой. Никому из ученых до Клейтмана не приходило в голову, что эти движения, по крайней мере у взрослых, могут быть связаны со сновидениями. Клейтман же это заподозрил и начал экспериментировать со взрослыми испытуемыми. Классификации, с которыми мы познакомились в прошлой главе, заканчивались стадией глубокого сна, а быстрое движение глаз начинается как раз после этой стадии. Сначала Клейтман проводил исследования со своими сотрудниками и студентами. Среди его студентов был Уильям Демент, будущий психиатр в Стэнфордском университете и такой же, как и Клейтман, энтузиаст проблемы сна. Предметом исследований была та фаза сна, которая сопровождалась быстрыми движениями глаз, или сокращенно REM-фаза. Постепенно начала вырисовываться следующая картина. быстрые движения глаз появляются 4-6 раз за ночь. Впервые через час-полтора после засыпания. Этот интервал в основном сохраняется до полного пробуждения, но длительность быстрых движений глаз к утру нарастает. Первый раз они могут продолжаться от 6 до 10 минут, а последний – полчаса, а то и больше. Во время REM-фазы электроэнцефалограмма регистрирует совершенно дисхронизацию. Если не особенно вдаваться в подробности, картина очень похожа то на дремоту, то на бодрствование. Между тем, мышечный тонус еще ниже, чем во время дельта-сна, после которого, вернее, после короткой промежуточной стадии, когда на электроэнцефалограмме снова появляется сонное веретено и наступает REM-фаза. Человек погружен в сон очень глубоко, и разбудить его в этой стадии гораздо труднее, чем когда он пребывает в самом глубоком дельта-сне. И это при энцефалограмме, показывающей чуть ли не бодрствование. А вот почему французский ученый Мишель Жуве и назвал REM-фазу парадоксальным сном, в отличие от сна ортодоксального, которым занимались до 1952 года. В наши дни большинство исследователей предпочитает называть парадоксальный сон просто быстрым, а ортодоксальный – медленным. Быстрым не только из-за быстрых движений глаз, но главным образом из-за быстрых ритмов на электроэнцефалограмме, а медленный – из-за медленных ритмов. Таким образом, ночной сон складывается из циклов, а каждый цикл – из 5 стадий. 4 стадий медленного сна и стадии быстрого. Если судить по глубине сна и нарисовать соответствующую кривую, то у нас получится несколько спусков по лестнице вниз, заканчивающихся подъемами на лифте. После быстрого сна мы сразу поднимаемся в поверхностный. Эти спуски и подъемы образуют своего рода биологический ритм, равные приблизительно 1,5 часам. Внутренняя структура цикла спуск-подъем меняется от вечера к утру. В первых циклах доля быстрого сна невелика и преобладает медленный сон. В последних медленный сон уступает место быстрому. От медленного сна иногда остается лишь стадия сонных веретен. Есть предположение, что 1,5-часовой ритм является одним из основных биоритмов и в неявной форме не покидает нас и во время бодрствования. Первые годы после открытия быстрого сна ознаменовались всевозможными открытиями с ним связанными. Были уточнены его тонические, то есть существующие во время всего периода, и фазические, то есть кратковременные проявления. К первым относят характерные изменения в электроэнцефалограмме, резкое падение мышечного тонуса, особенно мышц шеи и лица, до биоэлектрического молчания на электромиограмме, усиление мозгового кровотока и, ко вторым, быстрые скачкообразные движения глаз, подергивание мышц, колебания сердечного ритма, дыхания и кровяного давления. У животных, кроме того, поднимается температура мозга и появляется особый ритм биотоков в мозговых структурах, связанных с организацией инстинктивного поведения и эмоциональных процессов. Но самое замечательное в том, что быстрый сон оказался связанным со сновидениями. В 80-90% случаев те, кого будили во время быстрого сна, сообщили, что они только что видели сон и охотно рассказывали его. Если же их будили хотя бы через несколько минут после окончания быстрого сна, они забывали большую часть своего сновидения. Дементу и другим исследователям удалось опровергнуть 2 укоренившихся заблуждения. А раньше считалось, что есть люди, которые видят сны, и есть люди, которые снов не видят. А оказалось, что сновидения бывают у всех без исключения. Просто одни их помнят, а другие нет. Думали также, что сновидение длится лишь секунды, а оказалось, что оно может длиться целых 30 минут. Действие, происходящее в сновидении, занимает иногда столько же времени, сколько продолжалось бы оно в реальной обстановке. У новорожденного быстрый сон составляет более 50% общей продолжительности сна. У ребенка до 2 лет 30-40%, от 2 до 5 – 20%, от 5 до 13 – 15-20%, у взрослых от 15 до 25%. Видят ли сны новорожденные, мы обсудим позже. Мы же с вами без сомнений их видим, причем видим буквально, так как быстрое движение глаз означает, что мы смотрим. И учащенное наше дыхание, и переменчивый пульс, и повышенное давление – все это не что иное, как вегетативный аккомпанемент к смотрению снов, за которым, с одной стороны, скрывается усиленный обмен веществ со значительным расходом энергии, а с другой – недвусмысленные волнения и переживания, иногда прямо эмоциональные бури. Вот вам и отдых. А каково процентное соотношение между всеми стадиями сна? По нашим данным, первая стадия занимает в среднем у здорового взрослого человека 12,1% ночного сна. Вторая стадия – 38,1%. Третья стадия – 14,2%. Четвертая стадия – 12,1%. А быстрый сон – 23,5%. Быстрый сон глубже медленного. В его организации участвуют древние отделы мозга. Младенцы отдают предпочтение ему. Некоторые ученые на этом основании предполагают, что в ходе эволюции он появился раньше медленного. Однако положение дел в филогенезе заставляет думать обратное. Быстрый сон появляется у птиц и занимает у них 0,1% сна. У кроликов быстрый сон не превышает 3%, у овец тоже, у крыс он достигает 15-20%, у кошек 20-30%, у обезьян 11-20%. Многое говорит за то, что длительность быстрого сна находится в прямой зависимости от величины тела и продолжительности жизни, и в обратной – от интенсивности основного обмена. А отчего у кролика так мало быстрого сна, а у кошки много? Закономерность видна и тут. Кошка – двоюродная сестра хищников, а кролик – их обычная жертва. Животные-охотники могли сколько угодно видеть сны, а их жертвы не имели права. Вот почему у всех жвачных быстрый сон так же короток, как и у кролика. Жвачные жуют свою жвачку всю ночь. Они спят с открытыми глазами и жуют. Чтобы жевать, им приходится держать голову и шею выпрямленными. Если их мышцы ослабнут и голова опустится, жевать им не удастся. Может быть, у них нет быстрого сна и сновидений еще и по этой причине. Быстрый сон. Что же это такое? Глубина и поверхностность, пассивность и активность. Все переплетено в нем самым причудливым образом. Полно. Да сон ли это? Не бодрствование ли это, обращенное вглубь? А может быть, это третье состояние, третья форма жизни? Первое – бодрствование, второе – медленный сон, третье – быстрый. Такие мысли приходили в голову многим исследователям, когда они начали сталкиваться то с одним, то с другим парадоксом быстрого сна.